Основная работа шла на волноломе, где зияла брешь. Оттуда извлекали поврежденные кессоны, огромные цементные ящики с песком, и опускали на их место новые. Монтировали кессоны на берегу. Потом сталкивали в воду, брали на буксиры, затопив, заполняли в нужном месте пустоту. Работа тонкая, как у дантиста. Щурил свои косые глаза Биркут, объясняя Уриашевичу суть операции. Впору самому зубами этими воспользоваться, кабы пасть, как у бегемота, была. На чертеже волнолом и в самом деле выглядел, как челюсть, кессоны, как вставные зубы, а пустоты, как отверстия для протезов и мостов. Так-то так, но имея дело с реальными кессонами в десятки тонн весом, в несколько метров длиной и с двухэтажный дом высотой, тут не до сравнений, а под водой и подавно. Установленные на каменном основании, они казались еще больше. Водолазы их осматривали, обследуя один за другим, метр за метром. Ясно, что кессоны у оконечности мола в непосредственной близости от воронки должны были потрескаться. Иногда это ничего не стоило установить. Из трещин шириной в дюйм, а то и больше сочился вымываемый водой песок. Но иные кессоны, хотя и подверглись действию того же мощного взрыва, казались на первый взгляд совершенно целыми, а на большой глубине даже привычные глаза мало что могут разглядеть. С внутренней стороны волнолома всегда царит полумрак, который при каждом шаге, при малейшем движении сгущается. Со дна подымается ил, только возле самой воронки видимость получше, и то лишь в местах, где взрывом снесены обе стенки кессона. На уцелевшей арматуре торчат куски железобетонных конструкций. Неясные очертания глыб по нескольку тонн весом, которые держатся неведомо на чем, маячат в мутной воде. Шаткие, уходящие из-под ног груды обломков с острыми краями и торчащими во все стороны стальными прутьями, представляющие опасность для снаряжения, преграждают доступ к кессонам. А иногда именно от этих обломков и надо в первую очередь очистить дно. Только тогда можно приступать к промывке канала под кессоном и закладке крепи. Если дно песчаное да насосы мощные, дело идет быстро. Только мелкие камешки позванивают, попадая в трубы. Раз-два и канал готов. Но в здешних условиях об этом нечего и мечтать. У поврежденных волноломов промывка то и дело застопоривается. То кусок бетона мешает, то железяка. И вымытые за минуту перед тем ил, глина и гравий устремляются обратно. Песок возвращается туда, откуда его только что откачали. При долгом простое песка нанесет иной раз больше, чем за целый день удалось отсосать. И постоянно за ситом насоса надо следить, чутье особое иметь, но держаться в некотором отдалении. Не то, когда насос в полную силу работает, засосет руку, и перелом обеспечен. Однако слишком далеко тоже стоять нельзя, прозевать можно. Дернешь за сигнальный конец, чтобы насос остановили, а он уже сломался. Но самое неприятное – лезть в канал, под обломки, под кессон. Конечно, не всегда это возможно. К примеру, под поврежденный кессон ни в коем случае нельзя. Но иной раз люди забывают об осторожности. Войдут в раж и сами не замечают, где опасность. Никого ведь нет рядом, кто бы остерег. Правда, в Алексне начальство в этом отношении спокойно. Этот экипаж не рискует без нужды и строго придерживается инструкций. Ну, как дела? Ступая на понтон, Уриашевич каждый раз повторяет тот же вопрос и не подозревает, что подражает Чичуге. Порядок, машинально отвечает первый встречный водолаз. Но сегодня после стереотипного ответа все находящиеся на понтоне сами вопросительно смотрят на Уриашевича, как с подъемным краном. «Придет, придет», — заверил Уриашевич. «А у вас как работа? Продвигается?» У кессона, с которым возилась бригада, только одна стенка треснула, остальные целы. Значит, надо ее заменить, и дело с концом. Извлечь из воды куски старой плиты и поставить на ее место новую. «Детская забава», — сказал Гарч, приятель Конколя. «К шести закончим». Обстановка на понтоне непринужденная. Море спокойно, ветра нет, солнце. Бригада работает четко, слаженно. Да и задание сегодня не слишком трудное и муторное. Никаких подкопов, каналов, пластырей, даже резать под водой не придется. Наложат крепь на куски стены, обмотают каждый тросом и свяжут концы. Подъемный кран подцепит за петлю, потянет кверху, и свободно место для новой стенки, которая уже несколько дней лежит на берегу. Ее поднимут и опустят бережно в воду, а для скрепления новой стенки со старыми пойдут в ход мешки с цементом. Потом песком заполнит середку. Вот и еще кессон готов. Отлично, одобрил Уриашевич. Он наблюдал, как помощники постепенно, по порядку одевают Конколя. поверх нательного белья, шерстяное, на него, резиновый скафандр, тут уж не обойтись без посторонней помощи. Потом ноги всовывают в огромные сапоги на свинцовых подошвах, называемые калошами, на плечи кладут медный воротник для скрепления скафандра с шлемом, а напоследок на спину и грудь вешают свинцовые пластины, каждая по десятку килограммов слишком. Теперь королю только короны не достает. Конколли и Гарч, ребята совсем молодые, не намного старше их сигнальщик, два парня у насоса и сам Уряшевич, и все перекидываются шуточками. Процедура одевания напоминает виденное в кино, торжественное облачение монарха, епископа перед богослужением или рыцаря перед битвой. «Эй, ты», — смеется Гарч, — «копье свое возьми, и корону». Конколю, чтобы убрать разбитую стенку кессона, нужны багор и бухта каната. По короткой лесенке спускается он с борта понтона и погружается по пояс в воду. Смех и шутки смолкают. Конколь поправляет голубую шерстяную шапочку на голове. Помощники надевают на него шлем, а надев, проверяют, все ли в порядке, с особой тщательностью осматривая нижнюю кромку ворота. Потом с таким же вниманием один за другим все 12 винтов, которыми ворот крепится к скафандру. Они завинчены плотно. Стекло, слышится из-под шлема приглушенный голос Конколя. «Помпа!» — подает знак рукой сигнальщик. Оба маховых колеса тотчас начинают вращаться. Помощники навинчивают смотровое стекло. «Скоба!» — напоминает им Гарч. Но те уже проверили. Убедился, что она опущена, и сигнальщик. Уряшевич наклонился над бортом. «Скоба!» препятствующая отвинчиванию шлема, опущена. «Муть-то какая», — говорит Уряшевич, глядя вниз. «Да разве это муть?» — возражает Гарч. Пузырьки на поверхности указывают, где находится Конколь. Со дна поднимается ил, который становится предметом разговора. «Сейчас осядет», — замечает Гарч. «Здесь участок хороший. Струйка пузырьков уходит от борта. Всхлипывает водолазная помпа. Муть постепенно оседает. Бывает, вовсе ничего не видать. Ну, низги», разводит руками Гарч, уволень со скуластым лицом и живыми, смышленными глазами. «А плывун еще попадется, пиши пропало. Пальцем шевельнешь, и тьма, хоть глаз коли. Тут уж или жди, пока вода очистится, или работай вслепую». Сигнальщик не выпускал сигнального линя из рук, время от времени потягивал за него. Конколь в знак того, что все в порядке, резко дергая, подавал ответный сигнал. «Ну, как там?» – полюбопытствовал Уряшевич. «Нормально. Вода очистилась, стала прозрачной». Конколь работал на 7-метровой глубине. Закинув трос в кессон, он пытался багром подцепить снаружи огонь, петлю на конце троса, и протянуть ее в щель между стенкой и основанием. Стенка слегка наклонилась внутрь кессона. Для водолаза такое положение не опасно. С виду держалась она прочно. И если б не широкая трещина внизу, вдоль фундамента, можно было принять ее за неповрежденную. Багор свободно проходит в трещину, и Конколь шарит им по дну кессона, но подцепить огонь не удается. И странно, что багор не натыкается при этом еще на остатки арматуры. Обычно бетон от взрыва осыпается, обнажая торчащие стальные прутья, но тут их, наверное, порвало. «Качай!» — кричит сигнальщик, оборачиваясь к помпе. Конколь дважды дернул за линь. «Это условный знак, что воздуха не хватает. Смотрите, не переусердствуйте», — вмешался Уряшевич, как бы не перекувырнулся. «Это он-то», — успокоил его Гарч уверенным тоном. «Что вы, разве Конколь может вверх ногами перевернуться, хотя это и случается нередко, если водолаз забывает про клапаны, воздуха поступает слишком много, тогда он скапливается в скафандре, раздувая его, и в конце концов водолаз мгновенно переворачивается вниз головой. Иной раз это приводит к опасным последствиям, но за Конколя беспокоиться нечего. Ритмично, точно автомат, нажимает он головой на клапан. «Итак, на завтра подъемный кран», — сказал Анджей, подводя итог своего визита на понтон. «Так точно, Гарч отработал смену и теперь свободен. Сейчас скафандр его на Конколе, а он, чтобы обсохнуть и согреться как следует, растянулся на досках на самом санцепёке». Но полежать ему не дала какая-то мысль. Повернувшись на бок, окунул он руку в воду и мокрым пальцем стал чертить что-то на палубе. «Латаем, латаем этот волнолом», — сказал он, — «а ведь он будет расположен совсем иначе». Вот так, и пальцем, смоченным в воде, нарисовал план. Порт в Алексне, как в Дарлове и Калабжиге, использовался до войны главным образом летом, а осенью и зимой при неблагоприятном ветре войти в него было задачей головоломнейшей, и теперь обстоятельства это висело, как гиря на ногах, останавливая его дальнейшее развитие. Поэтому уже принято решение, восстановив порт, приступить к его переоборудованию и модернизации. В Устку, заметил Уриашевич, и вообще не войдешь при сильном ветре от Норд-Веста до Норд-Оста. Он был увлечен новыми для него познаниями. Вот когда водолазов-то понадобится, проговорил задумчиво Гарч, целая армия, и Гдыню будем перестраивать. Ищицын, и Гданьск. В Гданьске до войны один водолаз в штате числился, заметил сигнальщик. Один единственный, других по мере надобности нанимали. Довоенный Гданьск знал я хорошо, повернулся к ним старший помощник. Там, что 100 лет назад построили в порту, так все и стояло. В Гдыне было по-другому, сказал Уряшевич. По-другому, по-другому. Насмешливо сверкнул глазами Гарч. У нас там много чего понастроили, да только иностранные фирмы все. Он стянул с себя рубаху, швырнул рядом на палубу и улегся навзничь, подставив солнцу скуластое лицо и мускулистый торс. Чтобы получше разглядеть, что рисует Гарч, Уряшевич присел перед тем на корточки, и теперь, вставая, уперся рукой в палубу, и вдруг ощутил сильный толчок. Гарч спиной почувствовал, как вздрогнул понтон, сигнальщик и оба помощника, ногами, и сердце у всех замерло. Гарч вскочил. Что это? Ответа и не потребовалось, все, не исключая Уряшевича, сразу поняли, что произошло. На поверхности, где до сих пор появлялись пузырьки, образовался водоворот. Со дна поднялись гравий и песок, вода вспенилась и потемнела. Стена обвалилась, помертвевшими губами вымолвил сигнальщик. «Линь!» — срывающимся голосом крикнул Гарч. «Линь как?» — подскочив к сигнальщику, он вырвал у него линь, дернул и побледнел. Линь не поддавался, никакой упругости. Натянутый, но точно мертвый. Руки ни за что не удержать его так неподвижно. Заклинило, едва слышно проговорил Гарч. Уряшевич заметил, что стрелка манометра скачет. Шланг придавило. Переполошился он. Проходит воздух, пока проходил, хотя с трудом. Маховые колеса крутились медленно, с усилием. По-видимому, воздушный шланг зажало той же тяжестью, что и линь. Но шланг, армированный стальной проволокой, был прочный. Сплющить его не так-то легко. «Проходит воздух?» – нетерпеливо спрашивал Уряшевич. «Проходит или нет?» «Проходит», – с трудом выдохнул один из парней у помпы. «Еле-еле», – чуть слышно прибавил второй. «А давление как?» «Бывает хуже». На взбаламученной, местами рыжеватой, местами желтой воде пузырьков не было видно. Но если воздуха поступало недостаточно, конколь мог его и не выпускать. «Вон, вон, на понтоне, впервые с тех пор, как ощутили толчок, вздохнули с облегчением. Там, куда указывал Уряшевич, на поверхности появлялись характерные, хотя и редкие, слабые пузырьки. Надо ему трос с петлей бросить», — предложил сигнальщик. Он не выпускал линя из рук, хотя тот висел совершенно безжизненно. Но мог ведь и ожить. Надежда не потеряна. Гарч нагнулся за тонким тросом с петлей на конце. «А вы весло берите», — бросил он на ходу Уряшевичу. «Главное — спокойствие». «Спокойствие и спокойствие», он беспрерывно повторял это слово, повторял, пока они плыли к месту, где должен был находиться конколь, бормотал, пока Уряшевич маневрировал веслом, мотор запускать было нельзя, чтобы не взволновать воду, повторял для бодрости, опуская на дно канат, как давление, поминутно окликал Уряшевич парней у помпы, дело дрянь, дно, одними губами проговорил Гарч, вытянув руку, водил он тросом по дну. Перегнулся через борт и тралил, тралил, напряженно, словно прислушиваясь. «Что там у вас?» – спрашивали с понтона. Ничего нового они сообщить не могли. Петля то и дело за что-то цеплялась. И Гарч тянул за канат, выжидал, но безрезультатно. Потом отцеплял петлю, это было не так-то просто, и снова шарил. На фут вперед, в сторону, и опять сначала. Петля задевала за камни, выступы, но конколь пока не ухватился за нее. Между тем кусок стены, который намертво прижал ко дну сигнальной линии, защемил шланг, в любую минуту мог сдвинуться и придавить шланг окончательно, а заодно и конколя. Если этого еще не произошло, как дела? Молчание. По-прежнему молчание. И вдруг, крик. Есть, есть, есть, есть. Гарч проверяет. Характерными короткими рывками подергивает за канат. И секунду спустя канат дергается в ответ точно так же. По всему телу до кончиков пальцев разливается тепло. Есть. Поднимает голову Гарч, отвечает, теперь все зависит от конколя, но Гарч спокоен, Конколь свое дело знает. Петлю в таких случаях обычно закрепляют и вместе с подавшим канат сдвигают преграду с места. Закрепил, нервничали на понтоне, и не без причины. А что, если он руками свободно действовать не может? Практика не всегда совпадает с теорией. Под водой всякое бывает. Закрепил. Гарч закидывает конец троса за спину, и туго-натуго прямо по обнаженной спине обматывается им. Потом опускается на колени. А что теперь? Торопливо допытывается Уряшевич. Запускать мотор? Гарч хочет оттянуть тяжесть на себя. Это ясно. Но не ясно другое. Зачем в качестве кнехта использовать себя, когда можно закрепить канат на моторке? Нет, не надо, говорит Гарч. Слишком резкий рывок будет. И, весь напрягшись, поднимается с колен. Медленно, осторожно. В таких случаях легче испортить дело, чем поправить. А чуткая рука, от кисти до плеча, лежит на канате, наготове. С понтона сообщают. Воздух пошел легче. А еще через несколько минут, что сигнальный линь ожил. И, наконец, что сам конколь зашевелился. Гарч, бросай, хватит, кричит сигнальщик. Он вылез, вылез. Гарч ослабил натяжение троса. Встал с колен и смотрит на пузырьки, определяя, где конколь. Теперь отчетливо видно, как пенистая полоска движется прямо к понтону. Вскоре и конколь показывается из воды. Эх, Юзик, Юзик. И Гарч с этими словами прыгает из моторки на понтон. Что это ты выкидываешь, старик? Конколь уже без шлема. Ворот и балласт лежат рядом. Он стягивает голубую шапочку с головы. Уряшевич забирает ее у него из рук. Она мокрая и липкая от пота. Багор застрял. Я дернул посильней. И тут как навалилось что-то на меня, так и уложило на дно. Лежу и шевельнуться не могу, закончил свой рассказ конколь. Действовал я вроде осторожно, говорит он в раздумье. Эта трещина все, будь она неладна, случается, и не заметишь. Всякое бывает. Придет время, когда без малейшего риска работать будем. Вот увидите, говорит конколь в ответ на замечание сигнальщика и старшего помощника. Дай сигарету, обращается он к Горчу. Тот сует ему сигарету прямо в рот. Руки у конколя мокрые. Потом дает прикурить и наклоняется при этом. Конколь замечает у него на спине багрово-синие полосы. Ах, Гарч, Гарч. Конколю все ясно, и он морщится недовольно. Хоть бы тряпку, бедняга, подложил. Некоторое время прислушивается он к разговору, изредка вставляя словечко. Потом остается сидеть неподвижно, опустив голову и закрыв глаза. Но через четверть часа приходит в себя. Куда шапку мою девали? Ищет он ее глазами. И, натянув на голову, начинает одеваться. Поговорили, и ладно, завтра кран прибудет. Кратко дает он понять, что инцидент исчерпан. Выйдя из такси, Иоанна Дюрсин Уряшевич осмотрелась. Сердце у нее лихорадочно билось, все тело болезненно ныло. Горло сжимал спазм, мешая дышать, руки дрожали. Какое-то неведомое бремя тяготило плечи и спину, хотелось согнуться. Но, сделав над собой усилие, Иоанна выпрямилась. И, откинув назад золотистые волосы, с гордо поднятой головой двинулась вперед хорошо отработанной, легкой походкой. Климонтова ей сообщила, что сестер не будет сегодня дома. Тем не менее такси она остановила на Банковской площади, откуда до бывшей фабрики Левартов еще порядочный кусок. Глаза у нее беспокойно бегали. Увидев издали флигель, где жила мать, она остановилась и окинула взглядом лежащий перед ней пустырь. Вправо, влево, на сотни шагов на месте улиц протянулась расчищенная от развалин полоса. Теперь здесь кипела работа. Разравнивали грунт. Повсюду, насколько хватало глаз, люди рыли, копали. В землю вгрызались огромные экскаваторы, перенося ее с места на место или высыпая в телеги и вагонетки, которые увозили ее куда-то дальше по петляющей узкоколейке. Люди, животные и машины, казалось, трудятся плечом к плечу, прокладывая новую уличную магистраль в несколько километров длиной. А прямо перед Иоанной была фабрика, вернее, уцелевшая от нее дворницкая. Щебень и кирпич, оставшиеся от разрушенных складов, от жилого дома и фабричного корпуса уже вывезли. Из груды кирпичей, бывшей лаборатории, повыбирали целые и тоже увезли. Разобрали на кирпичи остатки подвалов, этих свалок мусора и хлама, где разлагалась дохлая кошка и куда в поисках пира не решался спуститься Уряшевич, упросив Хазу подстраховать его веревкой. Иоанна приблизилась к флигелю и взглянула на окошко мансарды. «Можно?» – спросила она. «Пожалуйста», – послышалось в ответ. Гордо выпрямись, переступила Иоанна через порог. Но перед матерью было незачем притворяться. И она поникла, согнулась. Не для того, чтобы поцеловать у матери руку, а так, непроизвольно. По прошествии 25 лет друг на друга смотрели немоложавая, интересная дама и хорошенькая, совсем юная девушка с золотистыми косами, а старушка с пожелтевшей кожей, с глазами в красных прожилках и крупная зрелая женщина с поблекшим лицом. Такими сделало их время. Прошло несколько мгновений, прежде чем они обнялись. Разговор не клеился, как всегда после долгой разлуки. Молчание затягивалось. Обе не знали, с чего начать. Вернее, с чего не начни, все бередит старое, раздражает, ранит. С похвалой отозвались о Климонтовой, которая согласилась устроить им встречу после письма Анджея, и замолчали опять. Да и как об этом разговаривать, не упоминая о Тасе и Ванде, об их отношении к этому и упорном сопротивлении. «Ты танцуешь еще?» – спросила шепотом мать. «Уже нет, и не будешь больше. Почему ты спрашиваешь, мама?» «Так просто». Разговор подвигался туго, ведь каждая фраза могла быть истолкована превратно. Воспринято как намек, обида, упрек или жалоба. Мать скажет что-нибудь и тотчас пожалеет. Дочь вымолвит слово и поспешит смягчить впечатление. И так каждый раз. Но и молчать нельзя. Затянувшиеся паузы причиняют почти физическую боль. В конце концов у артистки нечаянно родилось одно предложение. Наверху у Климонтовой лежал ее костюм. Голубой, расшитый белыми лилиями камзол и трико серебристого цвета. Все необходимые для партии Жанны д'Арк. У матери задрожали губы, когда переодетая Иоанна спустилась вниз. Ао! Как красиво! Застлавшие ей глаза слезы мешали смотреть, а Иоанне мешало волнение, но не только оно, и не то, что была она не в форме, и давно не упражнялась. Она опять была больна и не береглась, не просто не береглась, а гораздо хуже, и все из-за Хазы. Наконец, сделав над собой нечеловеческое усилие, она в ритме танца двинулась от двери. «Ну еще чуть-чуть», — твердила она про себя, воздевая кверху руки и пытаясь продемонстрировать матери знаменитую финальную сцену на костре, которая прославила ее имя. Еще чуть-чуть, тело Иоанны Дюрсин-Уриашевич судорожно извивалось. Оно должно было изображать страдание, лицо – экстаз, но выражали они одну лишь крайнюю усталость. Еще немножко, закусила она губы, всеми силами борясь с искушением прервать танец, еще немножечко. Однако докончить его было ей не суждено. Кто-то внезапно стукнул в окно кулаком. За стеной послышались поспешные шаги. Рассердясь за что-то на викария, недавно назначенного помощником Завичинского, Тася вернулась домой на целый час раньше. И, возмущенная представшим ее взору неподобным зрелищем, объятая страхом за мать, с криком ворвалась в комнату. «Господи Иисусе!» Заломила она руки. «Что здесь творится?» Но ни Тасин крик и ни звон разбитого стекла прервали танец, а боль, гнездившаяся в локтях, ступнях, коленях и усилившаяся в последнее время из-за неправильного образа жизни, боль, которая сейчас от мгновенной сильной перегрузки достигла невыносимой остроты, суставы жгло, как огнем, пронзало раскаленными иглами, белее полотна, в холодном, едком поту Иоанна корчилась на постели Ванды, кусая подушку, ругаясь и проклиная себя, все на свете, ее била дрожь. Пульс почти исчезал. Сбежавшая сверху Климонтова бросилась к теряющей сознание Иоанне и тотчас послала терзаемую противоречивыми чувствами Тасю за извозчиком. Вечером пришлось отправить Иоанну в больницу. Глава 32. Как сорвало. Чичуга встал со стула и, хмуря густые, седые, брови, уставился на Петра Батурского, который прибежал с этой недоброй вестью с маяка. «На месте нет», — сказал Батурский. «В море, видно, унесло». За последние недели работа в «Алекс» незначительно продвинулась вперед. Еще доделывали кое-что на волноломах, возились с внутрискладским транспортом, со шнековыми подъемниками, с угольными вагонетками. Зато добавочные пути были уже проложены, 9 транспортеров отремонтировано, а 2 ковшовые землечерпалки, временно находившиеся в распоряжении порта, с утра до вечера подготавливали акваторию к навигации, расчищали рейд, главный канал и боковые гавани, обставили и фарватер, ярко, эффектно, радуя взоры и слух, у входа в порт красовались 4 новеньких, дорогих звукосветовых буя, гордость Алексны, и вдруг является Батурский и докладывает, что один исчез, который, Оли 4, уточнил Батурский, крайний западный, Чичуга молча выдвинул ящик стола, достал бинокль и взялся за шапку. Дверь затворилась за ним бесшумно, зато другая, из коридора во двор, захлопнулась с таким треском, что Батурский и Уриашевич, сидевшие у боцмана, вздрогнули. Ветер, ночью немного поутихший, был все еще довольно сильный, а давно исчез, прокричал Уриашевич на ухо Батурскому. «Да нет, переждав вой туманной сирены», — ответил Батурский. «С час назад светил еще», — прибавил он уже во дворе. «А может, просто лампа перегорела? Мы тоже сначала так подумали, а потом глядим, нет его, а в море не видно света нигде», — обернулся Чичуга. «Над сушей и морем, то сгущаясь, то расходясь, клубился туман. На километры кругом голубые просветы перемежались с молочно-белыми, не пропускающими света полосами. Купол маяка выплывал из мглы и снова пропадал. Появлялись и исчезали строения на берегу, гребни волны, оранжевый солнечный диск без лучей. Дул сильный ветер. Через равные промежутки времени раздавался вой сирены. Человека на катер, к мотору. Обращаясь к Куряшевичу, распорядился Чичуга. «А ты, Багор, да лень давай, дорогой», — сказал он Батурскому. «Да поторапливайтесь. Я на минутку только на маяк заскочу», — услышали они из тумана, тотчас поглотившего его. На наблюдательном пункте маяка Чичуга задал тот же вопрос. «Не видно света в море?» Вахтенный, он смотрел в подзорную трубу, укрепленную на окне, перевел взгляд на Чичугу. «Нет, буя не видно нигде. Еще час назад горели все четыре, издавая характерное гудение. С тех пор, как обнаружилось, что один не светится, прошло 15 минут. А что он совсем исчез, заметили только сейчас, когда видимость стала получше». «Разрешите», — сказал Чичуга, но к подзорной трубе не присел, а, встав рядом, высунулся в окно, до самого горизонта в поле зрения, словно пестрые лоскутья. В просветы кое-где проглядывает чистая морская поверхность, замкнутые, бурлящие, вздыбленные озерца. Над самым ухом через равные промежутки взвывает сирена. Порывами налетает ветер, задувая с разных сторон. Едва он стихает и умолкает сирена, слышно гудение буев. Свет их слабо пробивается сквозь пелену тумана. Три еле различимые фосфоресцирующие точки. Ближе, сигнальные огни на башнях двух волноломов, но проку в этом молочном мареве от них тоже мало. И все, а четвертого буя нет, и вообще вокруг ничего и никого. «В море сегодня никто вроде бы не выходил», — сказал Вахтенный в раздумье. «В эдакую непогоду», — ужаснулся Чичуга при одной мысли об этом. Взгляд его по-прежнему был устремлен на море. Он обдумывал, в каком направлении плыть. Всякие расчеты в такой обстановке казались бессмысленными, но вслепую пускаться в море и того опасней. «Ничего не поделаешь», — произнес он как бы в ответ на свои сомнения. «Смотри, не смотри, а дело от этого с мертвой точки не сдвинется». И в последнюю минуту, уже отчаявшись, вдруг увидел боковым зрением то, что искал и ради чего пришел на маяк, исчезнувший буй. «Глянь-ка туда», — обратился он к Вахтенному, направляя объектив на просвет в тумане. «В этой прогалине, а, точно», — обрадовался Вахтенный. Он, вскочив, освободил он Чичуге место у подзорной трубы, но того уже и след простыл. Посмотрев в свой бинокль, боцман помчался на мол, где возле сторожевой будки всегда стоял на причале катер. «Вы», — глядя на Уряшевича в упор, удивился Чичуга, — «а справитесь?» «Я не стал бы навязываться в помощники», — словно оправдываясь, сказал Уряшевич. «Но нигде никого нет ни в управлении, ни поблизости. До войны мне приходилось ходить на моторной лодке. И в последнее время тоже». «Видел», — подтвердил Чичуга. «А плавать умеете?» «Неплохо. Надевайте спасательный пояс». За вторым поясом заскочил он в будку, к сторожу, пожилому, бывалому моряку с неизменной трубкой в зубах, потом отобрал у Батурского Багор и линь, заявив категорически: «А вы, Петр, давайте на маяк, для такой посудины и двух человек больше чем достаточно». Уряшевичу указал он на среднюю банку, а сам примостился на корме. В открытом море Уряшевич пересядет на его место, а он перейдет на нос, чтобы осуществить свой план. Они вышли в море. «Итак, носом к волне и держать на буй», — наставлял он Уряшевича, передавая ему руль. «Остальное предоставьте мне». И тут началось. Но самое страшное было впереди. Миновав башенку волнолома и оставив аванпорт позади, они пересекли фарватер и проскользнули мимо западного буя, точной копии того, что унесло. Бочкообразный, в 3 тонны весом, бело-красный, чтобы издали было заметно, он раскачивался, как тростинка, посверкивая огнем. Одно из 4 свободно укрепленных на нем бил при малейшем колебании ударяло по колоколу, а при такой волне и ветре колебания были, а во какие, и било колотили со страшной силой. Вблизи звук был резкий, оглушительный, яркий свет слепил глаза. 4-метровая тренога буя кренилась, почти ложась на воду и поворачиваясь то к югу, то к северу. Туман влажной плотной пеленою окутывал катер, высокие валы с пенистыми, Загнутыми гребнями швыряли его из стороны в сторону, ветер завывал, раскачивался на волнах буй, но утопленная в песке бетонная плита, к которой он был прикован цепью, держала его на месте. Право руля, расставив ноги, Чичуга стоял на носу, изредка поднося бинокль к глазам. Линии Багор лежали возле. При сильных толчках бинокль больно ударял по лицу, в объективы хлестало водой. Так шли они 10-15 минут, полчаса. Уряшевич старался держать носом к волне. Иногда бросал он взгляд на Чичугу или на чаек, которые спали, спрятав голову под крыло и скользя то вниз, то вверх по волнам. «Как дела?» Оборачиваясь, спрашивал боцман время от времени. «Ничего», — отвечал Уряшевич. Им было не до разговоров. Чичуга вел наблюдение, стоя на носу. Уряшевич правил, повторяемые, сводящиеся к одним и тем же приемам действия их, хотя и однообразные, целиком поглощали внимание. Право на борт, круче. Их обдало водой. Не в первый и не в последний раз. Болели глаза, руки одеревенели. Зуб на зуб не попадал. И куда этот чертов буй подевался? Ругался про себя Уряшевич, но на сакраментальный вопрос боцмана отвечал неизменно. Ничего, помаленьку. Приходилось постоянно напрягать слух. Сквозь шум волн, вой ветра, тарахтение мотора до них долетало гудение буя, но ориентироваться по нему было невозможно. Едва уловишь, откуда доносится звук, как он уже тонет в общем гуле, и надолго пропадает. Потом слышится опять, и снова смолкает. То с севера долетит, то с юга, то вдруг, неизвестно почему, с востока. То кажется совсем рядом гудит, то очень далеко. За секунду звук словно огромное расстояние проделывает. Только что вблизи слышался и вот уже унесся вдаль или наоборот. А эта волна набила и на колокол обрушивается, заливая их или стекая, и приглушает звук. Вон там, отнимая приставленную к уху ладонь, показал Уряшевич. Лево руля, скомандовал Чичуга. И они снова прислушались. Левей, круче влево забирай, еще круче. Опять не слышно ничего. Вот шут его дери, нервничал Уряшевич. Вдруг справа на траверзе увидели они буй, бочкообразный, похожий, как близнец, на тот, другой, раскачивался он, точно маятник, в тумане. Фонарь едва мерцал сквозь толстый слой стекающей воды. По той же причине, хотя било с невероятной силой ударяли по колоколу, звук раздавался глухой, стонущий, как со дна морского. «Осторожно!» — крикнул Чичуга. «Тише, тише!» Они летели к бую, он, на них. Теперь требовались величайшее внимание, хладнокровие, готовность к любым неожиданностям. Дотянуться багром до одного из рымов, колец, приваренных по бокам буя. Притянуть его, удержать и продеть канат в рым, не столкнувшись, было немыслимо. Но лишь бы столкновение не вышло слишком сильным. И не в лоб, а под некоторым углом. Прямо держи, прямо. Ударь буй по борту, он запросто мог перевернуть моторку и в щепки разнести ее. Тут важно было и расстояние между ними, и положение относительно друг друга, и угол наклона, и сила волны, а все это менялось поминутно. Не облегчали положение и хлеставшая в лицо вода, туман, который то редел, то сгущался, звон, теперь он был совсем рядом, и от него раскалывалась голова. К тому же буй бросала из стороны в сторону, невозможно предусмотреть, куда его понесет, он ведь не на якоре. «Вот собака», — бронился Уряшевич. Чичуга только крепче стискивал зубы, из-под насупленных бровей глаз почти не видно. Раз 10, казалось, вот-вот достанет багром, но буй ускользал. Легкий, внезапный скачок в сторону, и он опять недосягаем. Багор только скользит со скрежетом по обшивке. Ткнется, царапнет, но безрезультатно. Чичуга совсем из сил выбился. Вдруг буй, резко накренясь, выбил багор у него из рук. Анджей успел его подхватить, и они поменялись с боцманом местами. Но проку было мало. То и дело верхушка буя погружалась в воду, и на поверхность выныривал огромный, круглый зад с напоминавшим хвост крюком, к которому крепится цепь. «У, чтоб тебя!» изливал в кратком этом восклицании свою ярость Уряшевич после очередной неудачи. «Впечатление, будто перед тобой живое существо, а в бурю в открытом море это нетрудно себе вообразить, от усталости еще усиливалось, укреплялось». И Уряшевич с ожесточением наблюдал за неуклюжими, но словно бы преднамеренными движениями этого страшилища. Не дать не взять, пьяный, от которого лучше держаться подальше. Раза два рым промелькнул прямо над головой. Верхушка буя зловеще накренилась, но, к счастью, прошла за бортом. По башке огреет, и готов. Испугался Чичуга за Уряшевича, который стоял к борту ближе. «Что за черт?» – недоумевал Анджей, теряя терпение. Чичуга самую малость до Рыма не дотягивался, а он, на добрых полметра. Уж лучше бы на своем месте оставаться. И он снова сел за руль, а Чичуга, расставив ноги, встал на носу. Они то сближались с буем, то расходились. И так много раз. Чичуга прицелился наконец багром. Ноги точно приварены к днищу, корпус изогнут, как стальная пружина. Но буй еще раз вышиб у него багор. «Держи, держи его!» – закричал боцман. Багор плавал за бортом, совсем рядом. Выловив багор, Уряшевич вдруг привстал. Сердце у него бешено колотилось. Он молниеносно выпрямился и, перегнувшись через борт, выбросил вперед руку с багром. Потянул и ощутил тяжесть. Зацепил. Наконец-то, в ту же минуту Чичуга пинком свалил Анджея с ног. Острая боль пронзила его, это багор впился ему под мышку. Не успел он оглянуться, как металлическое острие, самая верхушка треноги, сбила с него фуражку. Но по голове, благодаря тому, что он лежал, только царапнуло. Черт меня дернул с сопляком связаться. Дал выход пережитому страху Чичуга. Таким манером бабочек только ловить. Я держу его. Вот он, лежа на животе, Уряшевич продолжал держать руку за бортом. Вылавливая перед тем багор, не сводил он глаз с Рыма, потому и не заметил, как буй накренило в их сторону. Окрик Чичуги даже не дошел до него. Он сознавал только одно. Багор попал в Рым, и он ни за что его не выпустит. И действительно, ему это удалось. Чичуга подполз к нему, так как качка усилилась. Катер и буй слились на миг воедино. Это Чичуга железной хваткой вцепился в багор, а второй рукой продел трос в Рым и оттолкнулся на безопасное расстояние. «Ну, с этим покончено», — сказал он. «Теперь никуда не денется». И, привязав канат, поднял глаза на Уряшевича. «А вы-то как? Синяк подставил я вам здоровенный. Не беда. Спасибо большое». Уряшевич хотел протянуть боцману руку, но почувствовал такую боль, что опустил ее, невольно вскрикнув. Рука повисла, как плеть. «Что?» — склонился к нему Чичуга. Задело, и, взяв Анджея за локоть, отвел руку в сторону. Куртка и рубаха под мышкой были разорваны в клочья, весь бок, в крови. «Это багром меня, когда на нас его бросило», — пояснил Уряшевич. «Руль держать не больно, а вот поднять руку не могу. Сухожилие повреждено», — покачал головой Чичуга. «Ничего, авось заживет», — улыбнулся через силу Уряшевич. «Конечно», — ответил боцман. Однако пересел за руль и помог Уряшевичу перебраться на свое место. Сойдясь, они обнялись и подержали друг друга в объятиях чуть дольше, чем нужно было для сохранения равновесия. Рука у Анджея страшно болела, а Чичуга был словно в темных очках. Это бинокль набил ему синяки на лбу, на висках, на носу и щеках. Синяки припухли и соднили. Между тем, таща буй на буксире, катер медленно подвигался вперед. Входя в аванпорт между двумя сигнальными вышками на волноломах, услышали они вой сирены. Прислушиваясь к ее жалобным стонам, они обменялись улыбками. Отбуксировав буй в закрытую гавань, направились они прямо к управлению. У причала их уже поджидали Беркут и старший матрос Цирус. Перекинувшись несколькими словами, они вошли в помещение. Беркут и Цирус помогли Уряшевичу привести себя в порядок, а Чичуга умылся тем временем и прижег синяки перекисью водорода. Когда эту бутылку за ненадобностью отставили в сторону, капитан Аликсинского порта собственноручно достал другую из шкафчика за столом. Единственную алюминиевую стопку, пошутив по этому поводу, пустили по кругу и выпили трижды. Начинали каждый раз с Чичуги и Уряшевича. Они это заслужили. Водка пришлась очень кстати, не только им, но и Беркуту с Цирусом, которые извелись, поджидая их. Когда Чичуга собрался уходить, Беркут взял Уряшевича за здоровую руку и подвел к креслу в углу комнаты. «А ты здесь останешься. Надо врача вызвать». «Не стоит», — встрепенулся Уряшевич. «Я тоже пойду. Сиди и не рыпайся», — рявкнул Беркут. «И не смей уходить, пока наш эскулап не явится. Сделай милость, позвони ему, чтоб пришел поскорей», — попросил он Цируса. «Больных, верно, навещает». Уряшевич прикрыл воспаленные глаза, и только сейчас ощутил всем своим существом недавно пережитое. Его опять качало. В ушах стоял грохот волн, вой сирены, а Цирус названивал по телефону, называя разные номера. Наконец удалось установить, что доктор закончил визиты и сейчас в городе. «На рыночной площади небось», — буркнул Беркут, — «в магазине или в библиотеке. А может, пиво выпить зашел. Я его разыщу», — заверил Цирус. «Никуда он не денется. Надеюсь, он не иголка в сене». Когда за старшим матросом закрылась дверь, Уряшевич откинулся на спинку кресла. «Ну, как лапа твоя?» спросил Беркут и подвинул к креслу стоявший в другом конце комнаты стул. «Положи-ка ноги на него да вытянись», — посоветовал он. «Чего ты цацкаешься со мной? Разреши мне уйти. А разве тебе здесь плохо? У меня дела есть». И с этими словами Анджей попытался встать, но Беркут взглядом пригвоздил его к месту. «Сиди смирно», — погрозил он пальцем. «Не то, ей-богу, плохо будет. Возьму вот веревку да свяжу, как поросенка». «Ты очень любезен», — засмеялся Уряшевич. «Но тебе столько хлопот со мной. Хочешь закурить? С удовольствием». С минуту они курили молча. От усталости, недавнего напряжения, выпитой водки у Анджея туманилось в голове, и он блаженствовал, полулежа в кресле. Сказывалась и повышенная температура. «Говоришь, хлопот много с тобой?» Чуть погодя заговорил Беркут. «А я грызу себя, что совсем тебе внимания не уделяю. Ты вон когда приехал, а я все никак не соберусь по душам с тобой поговорить. Дел выше головы, телефонные звонки до совещания замучили». Вот и откладываю разговор со дня на день. А работой моей ты доволен? Сойдет с горчичкой. Уряшевич перегнулся через ручку кресла, поближе к Беркуту. Ты об обещанной работе не забудь, сказал он. Больше мне ничего не надо. Нет, возразил Беркут. Работа работой, а беседа беседой. Это тоже важно. Ты воспитательную беседу имеешь в виду? Вот именно. Веселые искорки в блестевших глазах Уряшевича погасли, и голос стал серьезней. Ну так считай, что уже поговорил со мной. Анджей вспомнил день своего приезда в Алексну, когда на собрании выступал. До сих пор твой доклад в ушах стоит. Это-то понятно, отозвался Беркут. Речь ведь шла о вещах, совершенно тебе неизвестных. Уряшевич вздохнул глубоко и произнес ясно, отчетливо, до такой степени неизвестных, аж стыдно. Он устал и одновременно был возбужден. Лежать с закрытыми глазами было приятно, но хотелось и поговорить. Ни на минуту не покидавшие его и отравлявшие жизнь чувство стыда вдруг исчезло. Им овладел молодой задор, и недовольство собой, копившееся в душе, прорвалось наружу, и слова смело, откровенно полились с губ, которые уж не кривились больше в горькой усмешке. «Ты со мной уже поговорил, но со мной и до тебя говорили и после». Фраза ложилась за фразой легко и свободно. Говорили много недель и люди, и обстановка, и работа. Еще до приезда сюда влияли на меня разные факты и разные люди. Но, как видно, я тупица безнадежный, коли в Алексну приехал таким дураком. Он опустил голову и помолчал, но, заговорив, опять поднял ее и, уже не отрываясь, смотрел Беркуту прямо в глаза. «То, что произошло в Варшаве, было для меня страшным ударом. Дело даже не в поражении, это бы еще можно пережить, а в том, что ты и тысячи твоих сверстников, целый город, миллион людей, оказались ставкой в жестокой, сомнительной игре. Вера была потеряна, а мудрость на смену ей не пришла. Да и откуда ей было взяться? Кто мог наставить на ум? Домашние, или, может, леварты, перед которыми благоговела наша семья? Кто это? Фабриканты. У них отец мой и дядя работали. Валяй дальше. В те дни я просто возненавидел и близких своих, и весь мир. Поступки, самые что ни на есть благородные, вызывали у меня отвращение, презрение даже. Многие, чья участь схожа была с моей, стали циниками, впали в отчаяние, или, как я, в апатию. Я дал себе тогда зарок, никогда в жизни ни во что больше не вмешиваться, чтобы за случившееся отомстить, что-то вроде этого. «Кому ж ты мстить-то хотел?» – спросил Беркут. «Известно тебе, по крайней мере, кому это на руку?» «Известно. Я уже в себе это преодолел. Это пройденный этап. А ты уверен?» «Уверен. И теперь мне не терпится упущенное наверстать. Работа – вот что нужно мне». Беркут взял сигарету, которую отложил, когда Уряшевич стал изливать перед ним душу. «Ты, братец, вот что еще в толк возьми, и это, пожалуй, главное», – проговорил он. «Дело делом, работа работой, но все это яйца выеденного не стоит, если не устроится жизнь у нас так, чтобы не тянуло больше мотаться неприкаянным по свету. В Варшаве сражался ты неплохо, но не за новое, вот и скрутило тебя так. Сражаться надо ради нового, сознательно трудиться для этого, тогда только победишь. Вот наша цель, цель всех честных людей. Когда она будет тебе ясна, тогда с помощью друзей дорогу найдешь к ней. Постараюсь». Они помолчали. «Есть вещи, которых ты никогда, пожалуй, не поймешь», — заговорил первым Уряшевич. «Что бывает, например, такое состояние, когда в дыру какую-нибудь хочется забиться, на край света уехать, так все опостылило, и родина, и люди. Ну, ничего не мило, ты даже отдаленного представления об этом не имеешь. Имею. И еще какое, задрожал от волнения голос капитана, не отдаленное, а очень даже конкретное. Известно ли тебе, спросил он, что у меня брата убили, после войны уже. Косые, узкие его глаза на землисто-сером лице и вовсе превратились в щелочки. Воевал, а когда отвоевал свободу, выволокли его из машины и застрелили, как собаку. Где просьбами, где криком, а где угрозами раздобыл он малую толику денег для наших родных мест. Всегда к ним слабость питал, и, счастливый, возвращался домой. Так вот, деньги отняли, а в сердце – пулю. Думаешь, легко мне было, когда я узнал об этом, и добавил немного погодя. Чего скрывать, пал я тогда духом. Что ж, так уж устроен человек. Но, придя в себя, почувствовал, тверже стал у меня характер. А невесты у него не было, перебил Уряшевич. Когда Беркут упомянул о брате, в голове у Анджея мелькнула смутная догадка, требуя немедленного подтверждения и мешая слушать. Была. Закрыв глаза, Анджей Уряшевич отчетливо представил себе комнату Климонтовой на полочке, фотографию под стеклом, с орденскими ленточками в уголке. Вспомнил, как, зайдя в отдел сельскохозяйственных школ, не застал инспекторшу. Она уехала, потому что переносили прах ее жениха, убитого 2 года назад бандитами под Замостьем. У него было чувство. Между этими двумя фактами есть связь, и он все старался уяснить, какая, но она от него ускользала. И, не ломая больше головы, Анджей спросил напрямик. «Да», — ответил капитан, услышав фамилию Климонтовой, «это его невеста». Он задумался, подперев голову рукой, испортил ей жизнь, вырвался у него вздох, а ведь заслуживала счастья, и достойна была такого жениха, как и он ее. Из-за нелепой этой смерти все прахом пошло. Анджей подумал о поручике Кушеле, убитом в Мосниках, и о том, как подействовала тогда на него эта смерть. Была она тоже звеном в цепи событий, благодаря которым стал он тем, кем стал. С бьющимся сердцем, преодолевая смущение, поделился он с Беркутом своими мыслями. «Смерть твоего брата», — дрожащими губами произнес он, — «способствовала, может быть, и чьему-то прозрению». «Слабое утешение», — понизил Беркут голос почти до шепота. «За прозрение таких вот слепцов платить кровью лучших наших сыновей». Движимый состраданием, Уряшевич хотел вскочить и подбежать к нему, но рука резкой болью напомнила о себе, и он только втянул воздух сквозь стиснутые зубы. «Ты что это, старик, вытворяешь?» — прикрикнул Беркут с напускной суровостью. «Сиди-ка смирно!» И, сам подойдя к Анджею, потрогал ему лоб. Потом шагнул к окну, поглядел. «Ветер стих», — сообщил он. «Но, похоже, знатный дождина собирается». Он замолчал и долго стоял спиной к Анджею, пристально всматриваясь в предвещавшую дождь серую мглу за окном. Но когда вернулся к письменному столу, глаза его, как обычно, излучали спокойствие. Он протянул руку к груди бумаг. «Вот дилемма», — сказал он, потрясая пачкой писем. «Разговариваешь, работать некогда. Работаешь, некогда разговаривать. Наговоримся в волю, когда порт восстановим», — выразил надежду Анджей. «Боюсь, что нет», — ответил Беркут. «Сдам порт и на другую работу перейду». «Как, у тебя порт отнимут, твое детище?» Не поверил Анджей своим ушам. «Он, видишь ли, у меня вроде как незаконнорожденный младенец у девицы», снова зазвучали бесшабашно веселые нотки в голосе Беркута. «На воспитание придется, приличия ради, в другие руки отдать. Но это же немыслимо. А как быть? Ведь я начальник порта по недоразумению. На время восстановления, на стадии начальной, партизанской еще кое-как гожусь, потому что инженер. Но, если говорить всерьез, для нормальной работы здесь требуется прежде всего человек, который смыслит в навигации. Назначит нового кого-нибудь, думаю, министерство назначит на мое место Чичугу», предположил Беркут. «Мужик он опытный и моряк, что надо, свое дело знает. А ты, мне тут, в Алексне, довелось малость подзаняться. Вспомнил кое-что из того, что война вышибла из башки. Поработал над собой. Партия считает, в вузе я больше пользы принесу. Кафедрой будешь заведовать?» «Ну, не сразу», — засмеялся Беркут. «Со временем, может быть». И, в свою очередь, стал расспрашивать Анджея о планах на будущее. «Это долгий разговор», — сказал Уряшевич. «А коротко, если институт закончить хочу». Он поколебался. «В Варшаве. А почему тебе в Гданьск не податься? Как-никак ты уже связал свою судьбу с морем. У меня в Варшаве девушка», — слегка покраснел Уряшевич. «Ну что ж, Пробудешь здесь лето, подучишься, а осенью в Варшаву переберешься. Я так и хотел. Постараюсь тебе кое в чем помочь. Я и так перед тобой в долгу, и перед всеми вами». Тут дверь тихо приоткрылась, и в комнату робко заглянул какой-то человек. Беркут не сразу сообразил, кто это. «Мне передали, что вы за доктором посылали, капитан», — послышался незнакомый Анджею звонкий голос. «Я к вашим услугам». «Ах, это вы, господин Эскулап. Заходите, заходите». Беркут встал из-за стола и поздоровался. «Ну как, устроились уже? А дети довольны? Чересчур даже. Чуть дом не разнесли». Слова эти напомнили Анджею, что сегодня утром прибыла в Алексну первая партия детей. Портовики успели таки отремонтировать в свободное время дом к сроку. Детей должен был сопровождать только окончивший институт молодой врач. Поездка была для него заодно отдыхом и практикой. Это он и был. Как выяснилось, он встретил на рыночной площади сослуживца Беркута, с которым тот приходил встречать детей на вокзал, и от него узнал, что в управлении порта кто-то ранен. «Вот ваш пациент», — указал капитан на Уряшевича и подошел к телефону. «Да, доктор пришел как раз», — сказал он в трубку. «Спасибо, Цирус». Осмотр продолжался недолго. Картина была ясна. Задето сухожилие. Кроме бинтов и йода из подсобной аптечки, ничего больше не понадобилось. И 2 дня дома посидеть, только и всего. «Как самочувствие?» — спросил доктор у Анджея. «Отличное. В таком случае пусть 3 дня дома сидит», — вмешался Беркут. «А то, чего доброго, явится в порт и натворит бед с этой своей культяпкой. Он, доктор, парень лихой». Убрав лекарства, ножницы и остаток бинтов в белый шкафчик, доктор подал руку сначала Уряшевичу, потом капитану. И уже совсем собравшись уходить, вспомнил что-то. «Ведь завтра, капитан», — поднял он палец, — «у нас костер по случаю приезда. На Замковой горе, да. Приходите обязательно». «Приду, приду», — пообещал Беркут. «Весь порт придет, и из города тоже. Только пациента моего не будет», — обернулся доктор к Уряшевичу. «Придется дома посидеть. Что же делать, коли угораздило меня как раз под воскресенье», — трунил Анджей над собой. После ухода врача Беркут стал поторапливать Анджея. «Дуй-ка ты, парень, домой доложись в постель». Наклонив голову, он посмотрел в окно. «Не то под дождь попадешь». На улице холодный воздух хлынул в легкие. Ветер, раскачивая ветки кустов и деревьев, шелестел листьями. Уряшевич ускорил шаг, но метрах в 200 от дома его все же настигли первые капли дождя. Утираясь, размазывал он их по лицу, по разъеденным морской водой и запекшимся от жара губам. Его била дрожь, лицо горело. Вдруг все хляби небесные разверзлись, и хлынул ливень. Он побежал, не разбирая дороги, в каком-то странном, необычном состоянии. Рука нестерпимо болела от быстрого бега, и досада разбирала, что вот он прикован теперь на несколько дней к дому, и в то же время его переполняло блаженство. На душе было тепло, словно внутри пылал животворный огонь. «Эй!» — услышал вдруг Анджей сквозь монотонный шум дождя. От неожиданности он даже поскользнулся. «Что такое?» — оторопел он. «Кто здесь?» «Я!» — повторил тот же голос. «Ну я же!» На расстоянии руки вырос перед Анджеем человек. Он стоял под дождем и молчал. Уряшевич все еще не узнавал его. «Это я!» «Ну я же!» Как только мог, тихо произнес незнакомец. «Хаза!» И вплотную приблизил к Уряшевичу свое лицо, уставясь на него неподвижными, близко посаженными глазками. «Конрад арестован». Анджей ощутил на губах его дыхание. «Мой дядя, твой дядя». «Ну и что?» — недоуменно поднял брови Анджей. «Арестован, пойми», — сказал Хаза, вздрогнув. «И ему уже не выпутаться». «Почему? Что случилось?» «Всех забирают подчистую. Старая песня», — вспыхнул Анджей. «Вздор». Глаза его загорелись гневом, откровенным, неумолимым. Секунда, другая прошли в полном безмолвии. Наконец Хаза отпрянул от Уряшевича. «У вас же одна фамилия», — не сдавался он. «Вот я и решил тебя предупредить. Напрасно трудился. С дядей Конрадом у меня ничего общего нет», — ответил Уряшевич. «Однако рассуждать здесь что-то макровато. Пошли в дом». Но у двери он спросил Хазу: «А к тебе это какое имеет отношение?» «Никакого», — ударил себя Хаза в грудь кулаком. «Вот тебе крест, никакого». И неестественно засмеялся. Страх, вызванный грозной для него новостью, уступил место настороженности при виде явной перемены, которая произошла с его приятелем. «Чего задаешься?» — сказал он. «А ты чего трусишь?» «Я? Да бог с тобой», — уверенно, без запинки говорил Хаза. «Человек только с дороги, устал, а тебе невесть что в голову лезет. Входи», — отворил дверь Уряшевич. Глава 33. Ванда Уриашевич шла по Санцепёку. Она запыхалась, глаза у нее застилала. На левом рукаве пестрого платья чернела широкая траурная повязка. С темно-синей соломенной шляпки свисала сзади черная вуаль. За спиной же болтался неизменный рюкзак, только в тот день довольно тощий. Тем не менее он оттягивал плечи гораздо сильнее обычного. Выйдя от сестер Григорианок, Ванда взяла было его в руки, потом под мышку, потом опять в руки. Нести рюкзак за спиной, когда ты в трауре, казалось ей неприличным. Но усталые руки совсем занемели, из-под мышки он тоже выскальзывал. И пришлось в конце концов надеть его на спину. Была не была, все равно одно только звание, что траур. Не платье, какое полагается, ни чулок черных, ни черных туфель. Шляпы подходящей той нет. Вместо полного траура, всего 2 метра крепой то на двоих стаси. Ни царитас, ни сестры Григорианки не смогли ничем помочь. Или не захотели, кто их знает. Милосердие капризно. Даже в лучшие времена с замиранием сердца приближалась Ванда к его вратам. А теперь положение изменилось к худшему. Хуже, кажется, и некуда. Ванда остановилась. Оглядеться, где она? Как-то так получилось, что после войны ни разу не пришлось ей бывать в этих местах. Здесь тоже строили. С лесов доносились крики. Земля от гигантских бетономешалок сотрясалась. Но Ванда даже в спокойном состоянии не обращала внимания на подобные вещи. А сегодня, и подавно, взглянула только на номер дома и поплелась дальше. Идти еще порядочно. Здесь начало улицы, а нужный дом, на другом конце. Но вот она позвонила у дверей. В приемном покое ей дали нужные сведения. На лифте поднялась она на указанный этаж, однако отыскать палату в темном коридоре удалось не сразу, а отыскав, она немножко постояла перед дверью, еще немножко, еще, с сердцем нет никакого сладу. «Вы к пани Дюрсин?» Обернувшись, она увидела устремленные на нее глаза, потом различила в полутьме чепец с красным крестом, но ни на чепец, ни на белый крахмальный фартук воззрилась Ванда. Как завороженная, смотрела она на поднос с ампулами, шприцами, иглами, пузырьками в руках сиделки. У Ванды при виде такого изобилия болезненно сжалось сердце. Все хлопоты, все заботы ожили в ее памяти. Тысячи ухищрений припомнились, и прежнее беспокойство нахлынуло из-за этих нескончаемых нужд, теперь уже навсегда отпавших. «Я родственница ее», с печальным известием к ней, промолвила Ванда, притрагиваясь к трауру на шляпе. «Мама», пролепетала она, запинаясь. С тех пор, как это с младенческих лет привычное слово перестало обозначать живого человека, она не могла без дрожи в голосе произнести его. «Мать!» Склянки на подносе задребезжали. «Мать больной и моя!» Подумав, именно так сочла нужным выразиться Ванда. «Может быть, с доктором сначала посоветоваться?» Полувопросительно заметила сиделка. «С ней говорили уже», сказала Ванда. «Вчера наша соседка подготовила больную к возможности такого исхода. Ее выпишут скоро», невзначай обмолвилась сиделка. Ванда никак не отозвалась на это. «Врачи сделали все возможное», продолжала седенькая сестра, «хотя до полного выздоровления еще очень далеко. Подвижность некоторых суставов у пани Дюрсин ограничена до такой степени, что сейчас она еще полуинвалид. Годы могут пройти, прежде чем наступит улучшение». «Простите, я тороплюсь», кивнула сиделке Ванда Уриашевич, не желая ничего про это слышать, и открыла дверь палаты. Не поднимая глаз, стоя в полоборота к Иоанне, чтобы не глядеть на нее, попыталась она заговорить. Но сочиненное вдвоем Стаси высокомерно холодное вступление вылетело у нее из головы. Надлежало начать с того, что они с сестрой, невзирая на прошлое, сочли неудобным передавать это грустное известие через посторонних. «Присядь», — попросила Иоанна. Ванда села, как привыкла сидеть возле больных, на краешке постели, в ногах, и подняла опущенные веки. Все закружилось у нее перед глазами. Эти золотистые волосы и бескровные губы, эта белизна и бледность, этот прямой, испытующий взгляд, знакомый и незнакомый одновременно, как во сне, упорно преследующий, не дающий покоя, мучительно кого-то напоминающий. Она молчала, поджав губы. Прошла минута, другая, и Анна, тоже не проронив ни слова, с трудом дотянулась до черной вуали на шляпе сестры и перебирала ее пальцами. «Когда?» — первая нарушила она молчание. «Скажи!» — и закрыла глаза. Ванде стало от этого легче, но говорить все равно было трудно. Теперь она смотрела на Иоанну, не в силах отвести глаз от ее лица. Слова застревали у нее в горле. Никак не удавалось сосредоточиться. «А меня она вспоминала?» — вернул Ванду к действительности голос Иоанны. «Да, прозвучал на этот раз твердый ответ. «Одну только тебя». И Ванда присовокупила к своим словам кисло-сладкую сентенцию, которая служила им Стасе утешением и которой в минуты ожесточения укоряли они при жизни мать. «Новое сито на колышек, а старое — под лавку», — фыркнула она. «Сама знаешь, перестань, не слова покоробили я Анну, а как они были сказаны, перестань, легко тебе говорить, перестань, а ты все только злишься да злишься, а на что еще можешь ты рассчитывать?» — спросила Ванда ледяным тоном. «Ничего другого ты и не заслужила, но лед растаял, когда невзначай увидела она локти и полусогнутые колени сестры. Взгляд ее, скрестясь во время этой короткой перепалки со взглядом Иоанны, мимолетно скользнул по ним, и она уже не могла его отвести. При виде этих обложенных толстым слоем ваты, укутанных фланелью суставов, сердце Ванды вновь ожило горе. Эти огромные, легко различимые под одеялом выпуклости, чью мягкость она словно бы ощущала, недаром столько лет ухаживала за тяжелобольной, вновь воскресили в ее памяти недавнюю неусыпную опеку над матерью, хотя и не совсем такую, как уход в больнице. «А как с сердцем у тебя?» — сорвалось помимо воли у Ванды с плотно сжатых губ. «Неважно, серьезное что-нибудь, такие болезни, как моя, серьезно на сердце не отражаются». Знакомая по прежним годам ироническая улыбка мелькнула на губах Иоанны. «Сердце, как выражаются медики, вне опасности». Руку больной балерины словно притягивала к себе черная вуаль. Подсунув под нее пальцы, рассматривала она их, исхудалые, зловеще безжизненные под этой пеленой. «Вот для чего я вернулась», — прошептала она, — «чтобы умереть здесь». «Что за глупости», — возразила Ванда, — «как принято в таких случаях, там плохо болеть, и умирать плохо, зато жить хорошо. Оставишь ты этот тон?» Тихий низкий голос Иоанны, как и все в ней, попеременно вызывали у Ванды любопытство и раздражение. От одной крайности переходила она к другой. То слушала с жадностью, глаз не могла от сестры отвести, то становилась черствой, безучастной. Мысль эта сигнала ее отсюда, и она убежала бы без оглядки. Но нелегко встать, когда сидишь вот так, в ногах у больной. «Коли так», — проговорила Иоанна с горечью, — «послушай, чем была моя жизнь?» Она заколебалась. Даже себе не признавалась Иоанна в том, в чем собиралась признаться сестре. Обманывала себя, обманывала других, в особенности имевших слабое представление о загранице, и особенно молодежь, которая вообще никакой жизни не знала. Мгновенной ослепляющей вспышкой, сказала она наконец, — испытать такое можно в 16 лет повсюду, на любой географической широте, и сплошным, нескончаемым мраком, когда судорожно, с усилием, со смертельным напряжением хватаешь ртом воздух, чтобы не утонуть, не пойти ко дну. Сердце у Ванды сжалось. «А говорили, ты пользуешься там огромным успехом». «Это тоже была только вспышка», — вырвался вздох у Иоанны. «Я покорила Париж на один сезон, а в следующем уже наскучила. Ты даже не представляешь, как мал и тесен на самом деле тот огромный мир, откуда я приехала. Раз увидели, и уже что-нибудь новенькое подавай. Там каждый вечер жаждут новых зрелищ. И если хочешь удержаться на поверхности, каждую ночь рассказывай новую сказку, иначе конец тебе. А не придумаешь ее вовремя, будешь отвергнута. Напрасно станешь ты мыкаться, из одного театрика переходить в другой, от антрепренера к антрепренеру, от мужчины к мужчине, рекламируя себя бесстыдно, унижаясь, соглашаясь на разные экстравагантные трюки, ничего тебе не поможет. Ты уже обречена».